Глава 7. Это было правильно. Немного непривычно, потому что в его берлоге отродясь не водилось женщин, но правильно. Так правильно, Господи. Впитывая в себя это ощущение, Громов как-то не сразу понял, что он-то совсем не подготовился к ее приезду. Пожрать и то было нечего. Глеб бестолково шарил на полках в кухне, сам не зная, что он там хочет найти. Он ведь даже уже забыл, когда последний раз ходил в продуктовый. Хмыкнул. Остановился возле кухонного островка посреди комнаты. «Ты, наверное, у меня голодная?» Так приятно звучало это его «у меня». И правильно, опять же. Но Наталья то ли не разделяла его взглядов, то ли просто не слышала, никак не реагируя, она молча сидела на стуле и смотрела перед собой. Громов пожал плечами. «Так, ладно. Я тогда доставку закажу, да?» Она опять не ответила. Глеб кивнул сам себе. И достал телефон, чтобы позвонить в ресторан. Его не напрягало Наташино молчание. Он привык к тишине. Более того, он любил ее, как любят хорошего друга. Громову было вполне достаточно просто смотреть на нее. Дышать с ней одним воздухом. Знать, что она рядом. И на его территории. Не то, чтобы ему не хотелось к ней прикоснуться. Хотелось. Очень. Он не был чертовым праведником. И наравне с взявшейся будто из ниоткуда необходимостью любить ее и заботиться, его снедала и другая жажда. Воли, которой Глеб не давал, но которая от этого вряд ли становилась меньше. «Наташ, есть какие-то предпочтения по еде?» Молчит. «Ну и ладно». В шоке она, что ли? Или это защитная реакция? Как бы ее растормошить? И надо ли? Что, если ей так комфортней? Громов выбрал несколько вариантов горячего и гарнира. Мясо, рыбы и даже просто запеченные овощи на случай, если Наташа вегетарианка. А что? Может и такое быть. Нынче это модно. Опомнившись, хлопнул себя по лбу. Ей бы отдохнуть! А он даже ее комнату не показал. Подошел к проклятому стулу. Коснулся щеки, вынужденный все же заставить девушку обратить на себя внимание. Какой же у нее все-таки взгляд. «Наташа, пойдем, я покажу тебе твою комнату. Отдохнешь. Тебе нужно отдыхать». Несколько секунд она смотрела на него, не мигая, и непонятно было, то ли слышит его, то ли нет. Но потом все же кивнула. И Глеб кивнул, отчего-то довольный. Несмотря на то, что над интерьером его квартиры поработал дизайнер, та все равно выглядела неуютно. В ней не было тепла, свойственного любому дому. Впрочем, не то чтобы Наташу волновал данный факт. Она и по сторонам не смотрела, как сделал бы на ее месте любой другой человек, впервые оказавшийся в новом месте. «Я сейчас только кровать перестелю». Все молча. «Наташ, что не так? Ты скажи, потому что я не понимаю». Она пошевелила губами, нервно провела по ним языком, как будто силилась что-то сказать. «Я теряюсь на новом месте. Мне сложно в непривычной обстановке. Обычно мне удается с этим справляться. Я научилась, не подумайте. Но в последнее время мы с Кириллом так часто переезжали. Я, наверное, странная. Извините». За что она извинялась? За то, что его сын таскал за собой жену, зная, как то и тяжело это все дается? Громов стиснул кулаки. Черт, почему он об этом не подумал? Два переезда за последние сутки. Два! Тебе не за что извиняться. Просто я хотел бы тебе помочь, но не знаю как. И снова она на него уставилась, не мигая. Смочила языком губы. «Все нормально. Я скоро привыкну. Наверное». «Да твою же мать! А если нет?» «Как мне тебе помочь? Хочешь, я тебе здесь все покажу?» «Может быть, позже, ладно? Я сейчас просто хочу отдохнуть». «Да, конечно». Больше ничего не говоря, Громов лично перестелил кровать. У него отлично получалось. Ни единой складочки, все ровно, как под линейку. «Ложись. Я зайду чуть позже. Поужинаем, да?» «Хорошо», — едва слышно шепнула Наташа. Громов вышел, прикрыл осторожно дверь, сунул руки в карманы брюк и поплелся в кухню. Пиджак он снял сразу по приезду, и теперь тот небрежно валялся на высоком барном стуле. Это был единственный предмет, лежавший не на своем месте. Глеб подхватил его и пошел к себе. Переодеться. Часом позже привезли ужин. Звонок домофона прозвучал незнакомо и чужеродно. Громов даже не сразу разобрался, что это пищит. Он расплатился с посыльным, разложил на обеденном столе контейнеры и растерянно замер. Что дальше? Нерешительно помедлив, Глеб все же прошел в комнату, которая должна была служить ему кабинетом. Ввел пароль на компьютере и жадно уставился на экран. Чуть приблизил изображение. Наташа лежала на боку, как и тогда в больнице, подложив под голову руку и тихо плакала. Глеб дернулся. Свернул изображение. Растер лицо. Помедлил немного, но все же решительно встал и пошел к ней. Постучал коротко, вошел, не дожидаясь ответа. «Наташ, там ужин привезли. Ты выйдешь к столу или тебе сюда принести?» «Сюда? Нет, не надо. Я ведь не инвалид». Она стряхнула со щек прозрачные слезы и шустро спустила ноги с кровати. «Да ты не торопись, мы никуда не спешим». «Ладно». «Ревешь чего?» Между делом спросил Громов, набрасывая покрывало на ее постель, как будто в этом была хоть какая-то необходимость. «Из-за Кирилла?» Наташа пожала плечами. «Ты себя не накручивай, ладно? Тебе о малыше сейчас нужно думать». «Я думаю», — прошептала она. «Вот и отлично. Пойдем». Наташа послушно двинулась за ним следом. Громов усадил ее за стол и принялся открывать контейнеры с едой, как ребенку выкладывая ей в тарелку самые вкусные, на его взгляд, кусочки. Девушка внимательно наблюдала за его действиями. А Глеб думал о том, как с ней начать разговор. Может ли так случиться, что ей хоть что-нибудь известно о делишках мужа? «Наташ, скажи, у тебя нет предположений о том, кто мог хотеть зла Кириллу?» Она замерла, сжав пальцы на приборах и, не поднимая глаз, медленно покачала головой. «А кто может знать? Не в курсе? Возможно, друзья или...» «Я не знаю!» Чуть повысила голос девушка. «Не знаю». «Хорошо, хорошо. Извини». «Вам не за что извиняться. Он просто никогда не считал нужным мне что-либо объяснять». Если не вникать в смысл слов, Громов мог бы слушать свою женщину бесконечно. Просто закрыть глаза и, щурясь, как кот, впитывать в себя ее тягучие интонации. Но ему следовало сосредоточиться. «Ты была несчастлива с ним?» Спросил, резко меняя тему, и тут же об этом пожалел. Она вскочила, едва ли не опрокидывая тарелки, так и продолжая сжимать в руках проклятый нож для рыбы. Попятилась. «Нет, что вы такое говорите? Я его люблю. И он меня любит. Я уже, наверное, пойду. Извините». «Приехали. Поговорили. Какой же ты придурок, Громов! Но ведь она сама сказала...» «Да заткнись ты уже!» Глеб отбросил вилку и силой провел руками по лицу. Резко встал, взялся за уборку, чтобы хоть чем-то занять голову. «Я его люблю. Вот как. Не то чтобы это что-то меняло». Громов методично убрал в холодильник еду, сложил в посудомойку посуду. Две тарелки, две вилки, два ножа. А раньше всегда один. Вернулся в кабинет, пошевелил мышкой. Наташа стояла у окна, обхватив ладонями плечи. А у него в голове снова и снова звучал ее грудной голос. «Я его люблю». И что с этим делать? Справляться как? Как этого дурачка из беды вытаскивать? Она ведь его любит. Будто бы в ответ на его мысли у Громова зазвонил телефон. «Да, Мат, что у вас?» «Нарисовался тут один. Утверждает, что друг Пахомова. Хотел в квартиру залезть. Ну, наши его и взяли». «Что говорит?» «Молчит пока. Крутой типа». Глеб хмыкнул, растер широкой ладонью шею. Знает он этих крутых. Его ребятам таких разговорить расплюнуть. Проблема в том, что он сам хотел присутствовать при разговоре. А уехать, оставив Наташу одну в доме, где ей некомфортно, не мог. «Привезите его ко мне на Виноградную через пару часиков. Поговорим». Пара часов прошла быстро. Глеб пытался заставить себя отвлечься, но так и просидел, подглядывая за Наташей, как какой-нибудь свихнувшийся извращенец. Он хотел бы верить, что непременно бы все выключил, если бы она, к примеру, стала переодеваться. Но все же Громов бы не стал гарантировать, что смог бы. К счастью, ему не выпало возможности убедиться в собственном сумасшествии. Девушка ничего такого не делала. Она долго стояла у окна. Потом ходила по комнате. Туда-сюда, словно места себе не находила. А еще через некоторое время легла и, укрывшись с головой одеялом, провалилась в спасительный сон. Только убедившись, что она крепко спит, Глеб впустил в квартиру гостей. На голову парню был накинут мешок. Прямо как в голливудских блокбастерах. Глеб хмыкнул и, стащив тряпку, поймал пристальный взгляд пацана. «Сейчас твой рот освободят от скотча, но ты будешь молчать. Понятно?» Парень злобно кивнул. «Вот и отлично», — похвалил Глеб и резким движением снял липкую ленту. Молодой человек зашипел и выругался под нос. «Какого черта вам надо?» Глеб усмехнулся, едва удерживая себя от желания бросить бедолаге, затасканное сценаристами, «вопросы здесь задаю я», что и без слов как бы было понятно. «Что ты делал в квартире Кирилла?» «А вам какое дело?» «Большое. От понимания данного факта зависит его жизнь, а может быть и твоя, если вы с ним в доле». «Вы чё, менты, что ли?» «А что, похоже?» «Нет, скорее я добрая фея крестная, у которой очень и очень мало свободного времени. Так ты разродишься или тебе помочь?» «Да пошел ты!» Одно резкое движение, и смельчак кулем свалился на пол, корчась, как будто в агонии. Глеб Громов мог надеть на себя брендовый костюм, но под ним все так же скрывались отточенные до автоматизма навыки. Он мог добыть любую информацию, при этом не оглядываясь на способ. Еще одно движение, и все прекратилось. Покачиваясь и хрипло дыша, мальчишка встал. В страхе уставился на Глеба больными прозрачными от боли глазами. «Еще? Или все же расскажешь? Какого черта ты делал в квартире Пахомова?» «Спасал его задницу!» Глеб вскинул бровь. «Каким образом?» «Этот придурок решил подзаработать». «И?» «И разбодяжил чистейший Герыч каким-то дерьмом. Стал бугор толкать. Ну, чтоб бабла поднять. Навариться, сечете?» «Я говорил ему, что это херовая затея». Но Кира понесло. Легкие бабки, а он в дерьме. Но потом этот случай с Джамиревым...» Глеб напрягся. Похоже, его мелкий вляпался еще сильнее, чем он изначально подумал. Вообще, информация о смерти наследного принца Джамиревых, одной из самых богатых семей в стране, особенно не разглашалась. Глеб просто знал, что это случилось, потому что одно время тот довольно плотно общался с Кариной. Его Громова головной болью. «Поподробнее насчет дерьма». «Да проигрался он!» «Проигрался. Стали его трясти. Долю в клубе Кир не хотел отдавать. Начал искать другие пути. Ему и предложили отработать». «Толкая наркоту через клуб?» «Ну а чё? План был хороший. Там же потенциальных клиентов тьма. А главное, все на бабках. Свой сайт замутить, так это вообще как два пальца». «А к Джамиреву он каким боком?» «Так никаким. Он вообще не у нас отоваривался. Нарк конченый брал всегда весом, но постоянных поставщиков не имел. Конченый, говорю же. Хату свою, кому попало, вписывал. А когда откинулся, никого рядом не оказалось. А последнее место, где его видели — вирус». «Твою мать!» Громов надавил двумя пальцами на переносицу. Ситуация прояснилась, но оттого не стала менее дерьмовой. «Что ты искал в его квартире?» «Остатки бугра. Их нужно скинуть. Да хоть в параше утопить, чтобы следов этого дерьма не осталось. Иначе он не жилец. Его же собственные поставщики закопают. и не докажешь, что Джамиреву не он фуфло толкнул». «Вот оно что. Поставщики сына переживают за свою деловую репутацию. Никому не хочется ссориться с самой влиятельной в стране семьей. Значит, ребята, которых они отпустили, совсем не за деньгами приходили». «Да чтоб его! Если бы дело было в деньгах, было бы куда проще». «В квартире Кира нет наркоты. Никакой. Ни плохой, ни хороший», — зачем-то сказал Громов. «Может быть, даже скорее себе, чем кому-то, но друг Кирилла услышал». Подумал недолго, кивнул. «Чему?» – спрашивается. «Значит, у Блонди надо искать», – пробормотал под нос. Но, увидев непонимающий Глебов взгляд, объяснил торопливо. «Девка его. Из клубных танцовщиц. Трахает он ее время от времени, ну и... вообще частенько с ней зависает». Громов выругался под нос и... скорее кожей почувствовал, чем услышал, тяжелый надсадный всхлип. Обернулся резко, чтобы встретиться взглядом с отчаянной бездной Наташиных синих глаз.